Я пытался протестовать, доктор умозаключал. Мои протесты указывают на то, что я признаю его утверждение верным. Если я просто сидел, молчал и мрачно слушал, он умозаключал, мой мрачный вид есть свидетельство того, что я признаю его утверждения верными. Ну ладно, я наконец решил сдаться. Все, что вы сказали, чистая правда от первого до последнего слова. Доктор выслушал меня с непроницаемым выражением лица. «Вы сами не знаете, что говорите», — сказал он. «Такой вещи, как правда, вообще нет в том виде, в каком вы себе это представляете». Эти, по всей видимости, бессмысленные собеседования не были единственным моим занятием на ферме. Перед каждым приемом пищи я вместе с остальными пациентами занимался под руководством миссис Доки своего рода гимнастикой. Для самых дряхлых упражнения были очень простыми. Кивать головой или сгибать и разгибать руки. Хотя отдельные старички выделывали просто чудеса акробатики. Один джентльмен лет 70 от роду оказался мастером лазать по канату, а две старушки довольно живо крутили сальто. Каждому из нас миссис Доки предписывала свое. Моей специальностью были произвольные, однако же безостановочные движения. Даже и во время еды, когда любые сложные движения были по понятным причинам исключены, я должен был все время крутить пальцами или притаптывать ногой. А еще мне было велено всю ночь ворочаться сбоку на бок. Требование должен заметить отнюдь не лишенное оснований, потому что я и без того всю жизнь ворочался по ночам, даже во сне, с самого раннего детства. «Движение, движение!» — восклицал едва ли не патетический доктор. «Вы должны постоянно осознавать, что вы движетесь». Существовали особые диеты и для многих пациентов особые медикаментозные курсы. Я узнал о существовании пищевой терапии, медикаментозной терапии, хирургической терапии, динамической терапии, информационной терапии, разговорной терапии, сексуальной терапии, агапотерапии, терапии занятости и терапии суеты, терапии добродетели и терапии порока, теотерапии и атеотерапии и, наконец, мифотерапии, философической терапии, скриптотерапии, а также великого множества всяких иных терапий, применяемых к здешним пациентам в различных сочетаниях и последовательностях. С точки зрения доктора, на свете нет ничего, что не оказывало бы на человека терапевтического, антитерапевтического или же неопределенного воздействия. Он своего рода суперпрагматик. В конце последнего нашего собеседования было решено, что я вернусь в Балтимор, и мы посмотрим, вернется ли ко мне мой ступор. А если вернется, то как скоро. Доктор снабдил меня набором инструкций. «В вашем конкретном случае, — сказал он, — в Бога верить не показано. Вера будет способствовать упадку духа. Но пока вам чего-нибудь не подберем, неплохо бы уверовать в какую-никакую философскую систему. Почему бы вам не почитать Сартра и не заделаться экзистенциалистом. Это заставит вас не сидеть на месте, покуда не найдется что-нибудь более подходящее. Читайте «Всемирный альманах». Это вам вместо требника. Найдите себе работу в дневные часы, предпочтительно на производстве, не слишком квалифицированную, но и не слишком простую, чтобы вы во время работы могли связно думать. так, чтобы надо было выполнять не одну операцию, а несколько разных, друг за другом.